Тут Чарльз заметил отрубленную кисть. Ау! Он на секунду сосредоточился, скрипнув зубами от болезненных ощущений. Срочно в медицинское крыло. Хэнк уже готовит операционный стол. Операция по возвращению утраченной конечности прошла успешно. Тут сыграл не только профессионализм зверя, выполняющего обязанности хирурга, но повышенная регенерация парня. Уже через час герой мял в руках небольшой резиновый мячик, восстанавливая чувствительность. Кабинет профессора X все еще носил следы схватки, но принял более приемлемый вид. Всех окружающих телепат уже успел просветить, так что под дверью никто не толпился. «Я бы хотел извиниться», — начал Чарльз. «Не стоит, это моя вина. Я же применил заклинание, нужно было проводить эксперимент в более контролируемых условиях. Ну и на мышах можно было предварительно попробовать. Если не секрет, то что произошло? Сенсорная перегрузка. Мой радиус восприятия распространился не только на целую планету, как это происходит, когда я использую церебро, но и захватил всю Солнечную систему. Даже чуть дальше». Профессор задумчиво посмотрел на недопитый чай, а потом на спящего на диване Логана, которого решили никуда не уносить. При стандартном воздействии Росомаха очнулся бы менее, чем за 15 минут, но профессор, видя, что гостю грозит не иллюзорная опасность, воздействовал со всей силы, а ведь он мутант омега-уровня. Увидел что-то важное, не то чтобы. На Марсе, оказывается, есть жизнь, причем довольно высокоразвитая, а еще относительно недалеко, по галактическим масштабам, летают инопланетяне. «Есть угроза планете?» – спросил Артур, морально готовясь к неприятностям. «Насколько я успел понять, не в ближайшее время. Слушай, а ты случайно не знаешь каких-нибудь магов?» Артур задумался. «Лично, нет, но знаю, где примерно они обитают. А тебе зачем? Люблю узнавать что-то новое, а магия? Это же сказка, но реальная». Мужчина ненароком скосил взгляд на свою коляску. «Так вот оно что, тогда логично, раз медицина и мутантские способности не помогли, то магия действительно выход». Чарльз встряхнулся. «Ладно, не будем о грустном. Хочешь, я покажу тебе школу, познакомлю с моими воспитанниками?» Джун предупреждена. Колсон занят, да и до Сан-Франциско добираться хрен знает сколько времени на обычном транспорте. Хм, а почему бы и нет? Глава 123. Школа. Артур медленно шел по школе в сопровождении профессора X. Теперь экскурсовод был более дружелюбен, и герой с интересом узнавал не только историю столь необычного учебного заведения, полное название которого было «Школа Ксавьера для одаренных подростков», или же «Особняк X», но и историю его сопровождающего. Стоит отдать должное великолепным лекторским навыкам мужчины. Его рассказы не казался утомляющим. Поместье предавалось в семье Чарльза уже более 5 поколений и считалось родовым гнездом семьи Ксавьер. Его отец, доктор Брайан Ксавьер, был физиком-ядерщиком, а мать, Шерон Ксавьер Марка, владела небольшим бизнесом и принадлежала к правящей элите, к какой именно профессор не стал уточнять, но Артур смутно помнил, что она была связана с инопланетянами. Большую часть денег для содержания столь обширного особняка с несколькими гектарами земли неподалеку от Нью-Йорка его родители получали за счет выгодного вложения денег еще прадедом мужчины, Фрэнком Ксавьер, который был довольно знаменитым игроком на бирже и, как подозревал Чарльз, обладал какой-то мутацией, связанной с прогнозированием будущего. Помимо этого, Артур с удивлением узнал о существовании родного брата его сопровождающего, а именно Джаггернаута. Тот затянутый в ремни мужик с низким интеллектом и ведром в качестве шлема. Даже удивительно, насколько разными оказались братья. Один, словно истинный утонченный английский лорд, а другой настоящий неотесанный варвар, прямиком со страниц книг Роберта Говарда, который написал сагу о Конане. Родители рано покинули Чарльза, и ему пришлось быстро повзрослеть. Благодаря своему выдающемуся интеллекту, он смог с легкостью окончить школу в 16 лет, а потом поступить в Оксфордский университет. К 30 годам он защитил 3 докторские в областях генетики, биофизики и психологии. Таким образом, он хотел понять природу своих сил, но не особо преуспел в этом. Потом была работа на ЦРУ для поимки крайне опасного мутанта Себастьяна Шоу, который был главой клуба «Адского пламени», планирующего развязать Третью мировую войну с применением ядерного оружия. После нее, по замыслу психопата, мутанты займут главенствующее место на Земле. Естественно, что Чарльз, прознавший о коварных планах, не мог допустить этого, и тогда была собрана первая команда X. В итоге зло было повержено, А профессору в спешке пришлось промывать мозги людям из ЦРУ, поскольку те слишком впечатлились возможностями мутантов и планировали их использовать в своих целях, посадив на короткий поводок. Вернувшись в родные пенаты, Чарльз внезапно осознал, что есть более юные мутанты, или дети, чьи способности вышли из-под контроля, которые не способны дать отпор, если на них нацелится правительство. Именно тогда, уже немолодой профессор решил собрать всех мутантов, попавших в беду, в своем особняке, прикрыв все это ширмой школы. Стоит сказать, что школа не была фикцией. Здесь преподавали люди, имеющие по несколько докторских степеней в необходимых областях знаний. Например, Хэнк Макка имел докторскую степень по математике и химии, а Рара Монро закончила аспирантуру по специальности информационные технологии и заочно получила образование учителя начальных классов. Прямо сейчас Артур проходил мимо одного из кабинетов и видел, как гроза объясняла совсем юным ребятам географию. Но помимо школьного образования в этом месте можно было даже закончить аспирантуру, что было очень круто. Глядя на все это, Артур не мог не восхититься титаническим трудом профессора, который сумел не только качественно организовать процесс обучения, но и дать детям и подросткам место, где они будут в безопасности. Конечно, если это место не попытаются захватить очередные фанатики, в любом случае всем вместе удобнее давать отпор, чем поодиночке. «Что думаешь насчет моей школы?» По окончанию экскурсии спросил Чарльз у Артура. «Это место потрясающее. Здесь все настолько классно все организовано. Но у меня все же есть вопрос. Зачем ты все это мне показал и рассказал?» Профессор немного смутился. «Помнишь, я упоминал агентов ЦРУ, которым подкорректировал воспоминания?» «Да, я ведь не только им это делал. Часто детей и мутантов приходится вырывать из рук всяких секретных организаций, причем большая часть из них контролируется правительством. Как думаешь, скольким людям после этого приходится поправлять воспоминания?» «Многим, слишком многим, а ведь есть еще электронные и бумажные носители. Если бы не Церебро, то я бы уже давно спалил себе или кому-то мозг при удалении информации». «Я понял, что ты хочешь сказать. Ты не можешь стереть мне память, поэтому тебе нужна моя поддержка и молчание. Но разве ты не думаешь, что помимо меня есть люди, которым известно о тебе?» «Не думаю, а знаю». Чарльз загадочно улыбнулся. «И с ними у меня есть определенные договоренности. Тогда я совсем не против сохранить все в тайне. Спасибо, это многое для меня значит». Хозяин особняка замялся. «Ты хотел еще что-то спросить? Ты упомянул, что знаешь, где примерно обитают маги. Не мог бы ты мне рассказать?» Замялся Артур, вспоминая сюжет доктора Стрэнджа. «Если для тебя это обременительно, то не стоит. Я бы не сказал, что это обременительно, но у меня есть только слухи об этом месте. Если я все верно помню, то один из входов для новых учеников находится в столице Непала, Катманду. Это место называется Камар-Такш и заправляет там всем древнее, являющееся сильнейшим чародеем Земли и защищающее планету от мистических угроз. Один из входов?» — переспросил внимательно слушающий профессор. «Камар-Такш соединен с тремя городами Земли. Один из порталов находится где-то в Нью-Йорке, но я не знаю где». «Спасибо за интересную информацию», — ответил о чем-то задумавшийся Чарльз. «Я могу тебе чем-нибудь отплатить?» «Ну, мне тут нужно вернуться в Сан-Франциско по работе. Можешь воспользоваться X-джетом, если он не будет занят». «Спасибо. Только я вначале хотел бы заскочить домой, девушку там успокоить». «Понимаю. Тогда заранее позвони и предупреди меня или Скотта. В мое отсутствие он за главного, есть где записать его номер, не стоит, я запомню». Артур покинул территорию особняка в прекрасном расположении духа. Чарльз собирался съездить в Непал, но после своего возвращения приглашал героя в гости в любое удобное время. Также профессор разрешил использовать джет для перелета, что было просто прекрасной новостью. Не придется тащиться 9 часов на пассажирском самолете, поскольку у парня были большие сомнения, что щит выделит ему транспорт. Подводя итог своего небольшого приключения, Артур остался в большом плюсе, заведя знакомство с сильнейшим телепатом Земли. Теперь, в случае проблем, он всегда сможет скрыться от Гидры, щит и других секретных организаций и даже прихватить с собой Джун. Глава 123.1. Шельма 18+, Никанон. Глава 123.1. Эта глава является фансервисной и не относится напрямую к фанфику. События происходят после пришивания отрезанной руки Артура в кабинете профессора X. Чарльз встряхнулся. «Ладно, не будем о грустном. Не хочешь осмотреть школу? Познакомишься с моими воспитанниками. Я уверен, что Логан будет не против провести для тебя нормальную экскурсию». Чтобы загладить инцидент, профессор покосился тонкую полоску шрама на месте отсеченной кисти парня. «Да что-то не хочется. Героя совсем не устраивал неадекватный звероватый мужик в качестве экскурсовода. Арт, может, и был готов наладить с ним отношения, несмотря на неприятный инцидент, признавая, что сам бы попытался прикончить напавшего на Джун, но воспоминания о схватке и животной ярости пока были слишком свежи, да и вряд ли сам Логан был готов к этому, его хватило только на формальные извинения, пока Хэнк пришивал герою кисть. Убедившись, что парню больше ничего не угрожает, Росомаха просто ушел. «Логан слишком импульсивный», — заметил очевидное Чарльз, «но если хочешь, то экскурсию может устроить Шельма, у нее сейчас нет занятий. И чего он хочет? Чтобы я осмотрел школу. Хотя, Джун предупреждена, Колсон занят, да и до Сан-Франциско добираться хрен знает сколько времени на обычном транспорте. А тут прогуляюсь в компании красивой, но смертоносной девушки. Хм, а почему бы и нет? Отлично, она сейчас подойдет. А сейчас прошу меня извинить, нужно заказать материалы для ремонта помещения». Чарльз подъехал к своему столу, и одновременно с этим подошла девушка. Тук-тук-тук, вошла она, изобразив стук в отсутствующую дверь. «Вы звали, профессор?» «Да». «Ты же не против устроить экскурсию для нашего гостя, а тренажерный зал ему можно показать?» Сделал акцент девушка, имея в виду опасную комнату, где люди X проводят свои тренировки. «Да, Артур все равно его видел, только, если захотите попробовать что-то, то включая не выше второго уровня опасности». «Хорошо, пойдем», — обратилась она к сидящему на диване парню, который все это время прислушивался к их разговору. «Пойдем, до встречи, Чарльз». Экскурсия не отличалась чем-то поразительным, если бы не встречающиеся в некоторых классах дети с явными мутациями, Артур мог подумать, что оказался в обычном пансионате для детей богатых родителей. Так было, пока они не спустились на нижние уровни, когда девушка заметила скучающий взгляд парня. Внизу она провела его по безликим коридорам, напоминающим внутренности какого-нибудь космического корабля, и открыла дверь в просто огромнейшее помещение, которое по размерам раза в три превышало Церебро. «А вот и гвоздь нашей сегодняшней программы. Опасная комната». Прошла вперед девушка, раскинув руки, словно конферансье. «Это место мы используем для тренировки наших способностей. Специальные проекторы могут воспроизвести любую обстановку, а выдвигающиеся панели придают ей материальность. В качестве противников выступают разнообразные роботы, созданные Хэнком. Не хочешь попробовать сразиться с кем-нибудь?» Артур пару раз сжал и разжал поврежденную руку, не почувствовав каких-либо проблем, ответил: «Давай попробуем. Чарльз что-то говорил о втором уровне, вот его и давай. Ты уверен? Опасность на нем минимальная, но все равно есть. Хотя ты же выжил, дерясь с Логаном в состоянии ярости, и почти не пострадал. Уверен, запускай». «Хорошо, но я тоже хочу размяться, так что будем сражаться вместе, да и присмотреть за тобой надо». Комната. Городские кварталы. Второй уровень опасности. Код Бетта. 3, 8, 12, Анна-Мария, — выкрикнула девушка, и окружающее пространство тут же изменилось, превращаясь в мегаполис. Они стояли посреди безлюдной улицы в окружении высотных зданий, над головой светило тусклое солнце, пробиваясь сквозь тучи, а рядом стояла пара припаркованных машин и киоск с газетами. Все казалось довольно реалистичным, но обостренное восприятие героя различало, что все это лишь искусная иллюзия. Первыми проявляются голограммы, а потом, под их прикрытием, помещение меняет свою конфигурацию, — сказала девушка, делая небольшую разминку. «Готовься, сейчас полезут». Не успел Артур уточнить, кто именно, как на них со всех сторон напали существа, похожие на стальных жуков в сопровождении антропоморфных роботов. «Они немного сильнее обычных людей и имеют дальнобойные атаки», — крикнула Шельма, смещаясь в сторону от энергетического выстрела, который чуть не попал прямиком в многострадальную руку парня. «Не зевай, нам нужно выдержать 10 волн». Девушка, сняв перчатки, ловко отбивалась от атакующих ее существ, которые, похоже, были запрограммированы на отключение при касании ее рук, поскольку сам Артур мог их вырубать, только применяя грубую силу, а сама Анна, судя по фильмам и комиксам, могла поглощать силы лишь у живых существ. Битва была жаркой, но не особо утомительной для Артура, он воспринимал ее больше, как развлечение. Реакция, скорость и сила у болванчиков явно была слишком низкой для его усиленного тела, но вот девушка начала сдавать, то пропустит неприятный удар, то замешкается и не успеет сместиться с линии выстрела, которые были не смертельны, но работали наподобие шокера. Герой даже успел чуть заскучать, если бы кое-что не произошло. Парень прикрывал спину шельме, когда в одного из жуков, стоящего к ней очень близко, попал выстрел робота-гуманоида, причем слишком удачно. Жук на мгновение замер, заискрил, а потом произошел настоящий взрыв. В последний момент, почувствовав опасность, Артур схватил в охапку девушку и отпрыгнул с ней в сторону, повалив за бетонное ограждение, которое разделяло дорогу виртуального города. Сработали алгоритмы, и битва застыла. Что? Анна-Мария замерла. В падении Арт подмял ее под себя, и теперь она касалась руками его оголенного торса. Она касалась голыми руками другого человека. Нет, не так. Она касалась голыми руками другого человека, но при этом тот не стремится впадать в кому. Чтобы вы понимали, даже от кратковременного контакта с ее оголенной кожей люди теряют сознание. Единственный, кто продержался 10 секунд, был Логан, и то он потом вырубился. Что ты делаешь? Спросил Артур, ощущая, как девушка медленно скользит руками по его телу. В первый момент контакта энергия попыталась куда-то утечь, но уже через долю секунды частицы образовали настоящий подкожный щит, не дающий шельме вытянуть и крупицу энергии. Ты не теряешь сознание, похоже, ответил парень, прекрасно осведомленный о природе сил мутантки. Внезапно она притянула его голову к себе и неумело поцеловала. Постой, девушка прервалась и посмотрела герою в глаза. У меня просто есть девушка, черт, я так и знала. Стоит найти единственного человека, который не вырубается от моих прикосновений, как оказывается, что он уже занят. Она резко оттолкнула парня и, отвернувшись, начала поправлять одежду. Она что, плачет? Артур заметил, что плечи девушки немного подрагивают. Эй, ты чего? Он аккуратно коснулся ее плеча. Ничего, всхлип. Просто это несправедливо, хнык. Надеюсь, что Джун меня за это не убьет. Прям чувство дежавю. Артур подошел к Анне и, развернув ее, нежно поцеловал. Девушка с радостью откликнулась на поцелуй, тут же начав стягивать с героя одежду, шепча в перерывах между поцелуями. К черту формальности. Может, переместимся в более подходящее место? Спросил Артур, оглядев пялющихся на них окулярами роботов и пустые окна окружающих зданий. Быстрее. Девушка, схватив его за руку, потащила на выход. Здесь рядом комната отдыха. Тренировка закончена. Напоследок крикнула она, и голограммы пропали, проявив истинный вид помещения. В комнате шельма повалила Артура на диван и, эротично закусив губу, принялась стягивать с себя облегающий комбинезон, немного порванный на груди в процессе битвы. Постой. Парень встал и приблизился к девушке, остановив ее руки, которые не могли справиться с застежкой. Ну что еще? Передумал. Нет, решил сам открыть подарок. Покачал головой Арт и, расстегнув застежку, начал медленно стягивать с девушки ее наряд, целуя открывающиеся участки тела. Да у тебя тут целый водопад, сказал он, стянув костюм с бедер Анны. Ему нравилось касаться ее тела, вызывая чувственные вздохи. Похоже, все ее тело настоящая эрогенная зона, думал герой, просто проведя рукой под коленкой шельмы и почувствовав, как дрогнули ее ножки. Экипировка была отброшена в дальний угол комнаты. Артур поднял девушку на руки и перенес ее на диван. За это время она смогла немного оклематься от накатывающего волнами удовольствия, которое пронзало все ее тело. «Теперь я», — нежно прошептала она, стягивая одежду со своего любовника. Когда она добралась до штанов, то Арт почувствовал, как его член оказался в приятном влажном плену ее ротика. Добравшись до главного блюда, девушка ни на секунду не хотела его отпускать, применяя весь свой теоретический опыт на практике. Несмотря на неопытность партнерши, Артуру было невероятно приятно, и через пару минут он готов был кончить, но как истинный джентльмен предупредил партнершу: «Анна, я сейчас». Вместо того, чтобы отстраниться, шельма лишь ускорила движение. «Да». Тугая струя спермы ударила в горло готовой девушки. «Эй, не кусайся». Артур легко потрепал Анну по голове, пока до него не дошло, что девушка сама умудрилась кончить в процессе. «Мха». Девушка отстранилась, показывая испачканный в сперме рот, а потом, сомкнув губы, сделала глотательное движение. Класс, еще раз. Анна вновь начала старательно натягивать свое горлышко на член героя, и награда не заставила себя ждать. «Эй, я хочу еще!» — крикнула девушка, когда Артур встал. «Я и не сомневался». Парень поднял шельму и положил ее на себя в позе 69. «Попробуем тебя на вкус». Он аккуратно лизнул ее киску, вызвав эротичный стон. «Не самая лучшая идея», — заметил Артур, когда шельма в очередной раз дошла до пика, не успев удовлетворить его. «Все бы ничего, если бы каждый раз она не пыталась сомкнуть зубы, неприятно царапая головку». «Ты как? Кайф! Как же давно я хотела это сделать», — сказала немного утомленная девушка, оторвавшись от паха парня. «А теперь...» Анна-Мария привстала и, перевернувшись, направила твердо стоящий член к себе в киску. Резкий толчок, и девушка больше не девушка, судя по тоненькой струйке крови. Ах, удовольствие волной накрыло ее, подарив еще один оргазм. Какая же она чувствительная. Артур подмял под себя девушку и принялся вгонять свой стержень в хлюпающую киску, почувствовав, как она сжимается от каждого движения, словно дая его. «Ах, еще, еби меня, порви, как же хорошо!» — кричала шельма, чувствуя приближение нечто невероятного. Поняв, что сейчас кончит, Артур попытался вытащить, но девушка, словно коала, вцепилась в него всеми конечностями и ни в какую не хотела отпускать, подмахивая тазом в такт движением. «Я сейчас...» — герой попытался оттолкнуть девушку. «Внутрь, я хочу почувствовать. Ты сама напросилась». Арт еще больше ускорился и наконец залил внутренности Анны своим семенем. Да, еще один мощный оргазм накрыл шельму, отправив в нирвану. Парень слез с затраханной девушки, хотя тут еще вопрос, кто кого пытался затрахать, и увидел, как из девушки толчками выливается его сперма, которой он накачал ее под завязку. «Надеюсь, что сейчас внутренне ворвется Логан, а то я тогда точно не жилец». Глава 124. Интересное предложение. Вернувшись домой, Артур повторно связался с Колсоном для уточнения своих дальнейших действий. Задумавшись, агент уточнил, где именно сейчас находится его подопечный. Узнав, что тот сейчас в Нью-Йорке, Фил с чистой совестью сказал, чтобы юноша не приезжал, и так работы по горло. Посоветовал лишь не забрасывать тренировки, после чего отключился. «Отлично, и чем мне заниматься целых две недели?» Внезапно зазвонил телефон. «Тони, интересно, что ему нужно?» «Привет, как жизнь?» Сходу начал гениальный изобретатель. «Все супер, у тебя как?» «Было не очень, но теперь все наладится». Из-за суда Артур припомнил, как две недели назад правительство США вызывало Старка на сенатские слушания комиссии по оружию, глава которой, сенатор Стерн, пытался заставить обнародовать секрет его костюма, обосновывая это тем, что железный человек – опасное оружие. Тони вступил в полемику, пояснив, что костюм является высокотехнологичным протезом, попутно унизив приглашенного в качестве эксперта Джастина Хаммера, главу конкурирующей компании Hammer Industries. Чтобы утопить миллиардера, сенатор пригласил на слушание друга изобретателя, полковника Джеймса Роудса, попросив зачитать вырванные из контекста абзацы рапорта полковника. Конечно, Роуди все равно описал свое видение ситуации, встав на защиту миллиардера. Тогда Стерн решил продемонстрировать опасность костюма на видеозаписях, но Тони и тут умудрился выпендриться, взломав телевизор и показав кадры с испытанием похожих костюмов разных стран, которые заканчивались эпичным провалом. После демонстрации, миллиардер вообще объявил себя противоядерным зонтиком, спасающим Америку, а люди в зале его поддержали. Это было похоже на цирк, а не на серьезное заседание. Даже удивительно, что он позвонил только сейчас. «Сюда? А, нет, я был уверен, что выиграю, даже не пришлось выкладывать компромат на Стерна». Хотя, голос немного отдалился, и Артур услышал: «Джарвис, создай заметку, выложить компромат на сенатора через неделю, он как раз собирается вновь баллотироваться на второй срок». «Артур, ты еще здесь?» «Да, так что там у тебя произошло?» — спросил молодой человек, вспоминая последние события, но не находя поводов для радости, точнее, поводов было очень много. Вечеринки, очередной апгрейд костюма, удачная покупка новой дико дорогой машины, но все это не те события, которыми бы Старк стал делиться. «Помнишь, мы вытянули у Джарвиса подсказку про новый элемент?» «Да, я расшифровал послание отца. Оно действительно было запрятано в макете. Представив планетную сферу как ядро, а все объекты как протоны-нейтроны, я создал планетарную модель нового химического элемента, который станет заменой палладию. Я уже собрал у себя в лаборатории ускоритель частиц, так что приглашаю тебя на первый запуск. Джун тоже пусть приезжает, займет Пиппер, а то мой секретарь, точнее будущий директор Stark Industries, в последние дни выглядит слишком замученно. Мой частный самолет за 3 часа вас домчит, а он оперативно, вот только тащится в Лос-Анджелес. Хотя на частном самолете, Джун точно будет не против отдохнуть в доме миллиардера, так что я, пожалуй, съезжу. А может захватить с собой еще и Брюса, а то он уже 2 месяца киснет здесь, почти не покидая лабораторию, все пытаются подобрать идеальную концентрацию успокоительного. Главное, чтобы они искусственный интеллект не попытались сделать. Пока еще слишком рано для Альтрона. Я не против, но можно со мной приедет один мой знакомый, он ученый, исследователь, биохимик и гениальный физик-ядерщик. Рекламировал своего товарища Артур, ему было не совсем удобно, что из-за работы у него почти нет времени на эксперименты по стабилизации разума Беннера в теле Халка, даже исследование крови застопорилось из-за отсутствия нужных реагентов. А если юноша познакомит между собой 2 ученых, то они вполне смогут подружиться. Аво, восхищенно присвистнул Тони, у тебя прям почти каждый знакомый на вес золота, либо гениальный ученый, либо гениальный изобретатель, плейбой и миллиардер, ага, с огромным эго, усмехнулся парень. Не, если у твоего знакомого огромное эго, то мы с ним вряд ли уживемся, подхватил шутку мужчина, у которого было прекрасное настроение. Ладно, я через 3 часа за вами приедет мой водитель, пойду обрадую Джун, вот она будет счастлива, узнав, что на сбор у нее только 3 часа. Хах, если что, то водитель хоть 5 часов будет ждать, за это ему и платит, но мне бы хотелось пораньше начать синтез нового вещества. Ладно, пойду перепроверю расчеты. Старк повесил трубку. Первым делом Артур сообщил девушке про подвернувшийся отдых в Малибу. Она, как и он предполагал, была рада, бросившись радостно пожимать ему шею, но он был готов к такой реакции, поэтому перехватил ее в прыжке и начал нашептывать разные нежности, от которых она размякли и позволила себя уговорить, отправившись отпрашиваться с работы и собирать вещи. Следующим по счету шел Беннер. Для этого пришлось спуститься в подвал. С тех пор, как это место стало логовом ученого, произошли разительные перемены. Лаборатория обзавелась множеством дополнительного оборудования, дистилляторами и рефракторами, реактором малого объема для синтеза веществ при высокой температуре и давлении, управляемый эксикатор со встроенными манипуляторами для работы с токсичными или влаголюбивыми веществами. Беннер умудрился собрать даже миниатюрный синхротрон по периметру подвала для облучения некоторых образцов необходимой длиной волны. Естественно, что Артур не стоял в стороне и тоже принимал активное участие в оснащении лаборатории, но все же его вклад был гораздо меньше. «Брюс, не хочешь стать свидетелем создания нового элемента в периодической таблице Менделеева?» «Что?» Ученый оторвался от микроскопа и с шоком уставился вошедшего молодого человека, а потом, осознав сказанное, вскочил, чуть не сбросив исследуемый образец на пол. «Естественно хочу!» — с жаром воскликнул Беннер. «Где расписаться кровью? Обойдемся без крайностей. Но для этого нужно будет слетать в Малибу на 2 дня. Я сейчас...» Мужчина рванул к себе в комнату, начав собираться, но потом притормозил и вернулся к Артуру, который был занят консервацией помещения. Артур, а как я смогу попасть в Малибу, если правительство не обращает на меня внимания, пока я сижу здесь, то при регистрации на рейс меня наверняка заметит, сказал Беннер со взглядом брошенного щенка. Не каждый день выпадает шанс понаблюдать за синтезом абсолютно нового элемента. Насчет этого можешь не переживать, Тони предоставил свой частный самолет, который домчит нас за 3 часа. Отсутствие всяких проверок входит в комплект. Значит, Старк, можно было догадаться. Тогда, если не трудно, законсервируй лабораторию, а я пока соберусь. Эй, а мне собраться не надо? Брюс посмотрел на парня скептическим взглядом. Не у всех есть пространственный карман с кучей вещей. Хм, и не поспоришь, тогда иди, а я тут закончу. Глава 125. Обилка. 1,5 часа пролетели незаметно. Все ненужное было выключено, нужное подключено к резервным генераторам, а сигнализация активирована. До отъезда оставалось достаточно много времени, поэтому Артур поднялся к себе в комнату, решив дезинтегрировать предметы, доставшиеся ему от мутантов при нападении на правительственную базу в Сан-Франциско. Первыми на очереди были иглы человека-дикобраза. Дезинтегрировать предмет, Данит. Да, шорх-шорх. С тихим скрипом завращались маленькие шестерни, приведя в движение весь гигантский полупрозрачный механизм системы. Через несколько минут пиликнуло уведомление и механизм застопорился. Внимание! Предмет был успешно дезинтегрирован. Получено. Опыт рукопашного боя 21. Душа воина 1. Блок бесцветных кристаллов 3. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь. Данит. И все. Негодованию Артура не было предела. Обычная душа воина и 3 блока кристаллов, даже 21 очко опыта в рукопашном бое в его случае практически бесполезно, но не пропадать же добру. Поглотив все предметы и почти не почувствовав усиления, он обратил свой взор на титановый казан, точнее шлем Джаггернаута. Надеюсь, за эту штуку я получу нормальное усиление, все же этот мутант родной брат сильнейшего телепата Земли, да и сам был довольно мощным дядькой. Внимание! Предмет был успешно дезинтегрирован. Получено. Способность. Непробиваемая кожа. Опыт рукопашного боя 1. Душа великого воина 1. Блок бесцветных кристаллов 2. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь. Данит. Да. Артур даже вскочил с кровати от радости. Наконец-то что полезное. Хотя для человека с душой великого воина его навыки оставляют желать лучшего, но способность компенсирует все компенсирует. Я прям чувствую, что будет какой-то подвох. На книге с нужной способностью был нанесен знак щита и написано название способности. Арт сосредоточился и предмет, превратившись в яркие искорки, впитался в его руку. Хм, юноша оценил свое приобретение. Прикольно. Погрузившись в медитацию, он чувствовал, как свободные частицы принимают форму мелкоячеистой сетки прямиком под его кожей, но этим процессом парень мог управлять в определенных пределах, где-то уплотняя, а где-то полностью убирая сеть. Из инвентаря был извлечен нож, и молодой человек аккуратно провел им по тыльной стороне ладони. Странно, он почувствовал давление, но не холод металла. Его кожа и так была довольно прочной после поглощения множества душ, но нож все же мог спокойно повредить ее, а тут совсем ничего, даже тоненькой царапины. Внимательно присмотревшись к точке соприкосновения, Артур обнаружил, что между его рукой и кромкой ножа сохраняется маленькая дистанция, словно невидимая пленка. Парень надавил чуть сильнее самым краем ножа и все же порезал себя. А если так, согнав побольше искорок к точке контакта, он и еще раз надавил ножом. О, а вот это уже круто. Пистолетный выстрел, конечно, не сдержит, но скользящий удар холодным оружием элементарно. Почти как придуманное мной заклинание щита, только не требует внимания. Тук-тук, Артур, ты там скоро? 3 часа почти прошло, скоро должен подъехать водитель. Из-за закрытой двери крикнула Джун. Пару секунд, отозвался юноша, судорожно забрасывая в инвентарь нужные вещи. Водитель подъехал в срок и помог пассажирам загрузиться в настоящий лимузин. Типичный Тони, подумал молодой человек, заметив взгляды людей из кафе напротив. Поездка по городу не заняла много времени, причем у парня было чувство, что зеленый цвет светофора зажигается слишком вовремя по ходу их движения по улицам мегаполиса. В аэропорту их уже ожидал частный самолет. 15 минут переговоров с диспетчером, и через 3 часа их транспорт приземлился в аэропорту Малибу. Артура и компанию встретил очередной водитель компании Stark Industries и довез их до особняка миллиардера. И где встречающие? Заметил очевидное Брюс, когда водитель просто оставил их у дверей дома, мотивировав свои действия тем, что ему надо отогнать машину на стоянку. «Не знаю», – пожал плечами Артур. «Стани станется увлечься и забыть о том, что кто-то к нему должен приехать. Давайте просто позвоним». Юноша нажал на дверной звонок, но даже через 5 минут никто не подошел. Арт заглянул в смотровое окошко над дверью и случайно надавил на ручку. Дверь открылась. «Стойте здесь», – приказал напрягшийся он Брюсу и Джун. Достав пистолет, в доме было тихо. Джарвис шепотом позвал гость искусственный интеллект, выполняющий функции помощника Старка. Неужели какое-то нападение? Разве щит не должен присматривать за Тони? В главном зале было тихо. На диване у дальней стены лежала Пиппер, завалившись на бок. Черт, Артур стремительно преодолел оставшиеся метры до девушки, осматривая помещение в поисках следов врагов. Ран или синяков не видно. Газ, дышит. Юноша осторожно поднял Пиппер и похлопал ее по щекам. Аум. Сладко потянулась секретарша Старка и, поняв, что что-то не так, в шоке распахнула глаза, уставившись на молодого человека. Артур, что? Арт быстро зажал ей рот и прошептал. Тише, «Похоже, на вас напали, сэр», — раздался громкий голос Джарвиса из динамиков под потолком. «Мисс Спотс устала и просто уснула. Я не хотел ее будить. Джарвис, какого черта ты не отзывался, и никто нас не встретил? Простите, мистер Филлипс, после небольшого ремонта, затеянного моим хозяином, динамики установлены только здесь и в гараже. Я уже несколько раз сообщал о вас, но хозяин каждый раз отмахивался. Может, вы сможете вытащить его из лаборатории? Он уже вторые сутки оттуда не вылезает. Фух, ложная тревога». Мысленно утер пот со лба юноша, убирая пистолет. «Прости, Пиппер, работа больно нервная, а тут еще ты лежишь и ни на что не реагируешь». «Да ничего, все нормально, только не мог бы ты меня отпустить? Упс». Артур убрал руку, который аккуратно поддерживал девушку в полусидящем положении. Пойду позову Джуна и Брюса». Не оглядываясь, он поспешил за своими спутниками. Глава 126. Новый элемент. «Все нормально, можно заходить, ложная тревога», — оповестил спутников молодой человек. «А что именно произошло?» «Старк слишком занят, Пегги уснула, а Джарвис не захотел будить уставшую девушку», — дал краткое описание ситуации Артур, заметив, как дернулась щека Брюса, который был крайне пунктуальным и педантичным человеком, и для него было неприятно осознавать, что пригласивший их Старк забил на свои обязанности радушного хозяина. «Простите, что не встретила», — извинилась мисс Спотс, когда они вошли в главный зал. «Из-за передачи мне полномочий директора Stark Industries приходится оформлять просто гору документаций». «Да ничего страшного», — отмахнулась Джун. «Когда у нас аврал на работе, то меня уже на вторые сутки начинает вырубать. Не представляю, сколько надо работать, чтобы принять полномочия директора многомиллиардной компании». Пиппер смущенно улыбнулась. «Много. Может, представите своего спутника?» Девушка перевела взгляд на ученого. «А, это Брюс Биннер, гениальный физик-ядерщик. Именно ему просил помощь таинственный хакер». «Брюс, это Пиппер, как ты понял, практически директор Stark Industries. Очень приятно». Ученый галантно поцеловал протянутую руку. «И мне. Пойдемте, я покажу ваши комнаты». Закинув вещи, Артур и Брюс спустились на лифте в подвал, оставив девушек наедине. Импровизированная лаборатория Тони сильно преобразилась с прошлого посещения юноши. Часть автопарка была убрана, а вместо машин теперь находились огромные стальные трубы, являющиеся частью ускорителя частиц. В некоторых местах пол был разломан и укреплен стальными плитами с приваренными к ним столбами, удерживающих установку. «А это что?» Артур присмотрелся и заметил, что под одну из частей ускорителя частиц была подложена реплика щита Капитана Америки для выравнивания трубы по уровню. «О, всем привет!» – бодро отозвался Тони. «Давно приехали? Минут 15 назад. И кое-кто забыл нас встретить». «Да, точно. Джарвис же что-то говорил про гостей». Старк задумчиво почесал подбородок, приглядевшись к посетителям. «А кто это с тобой?» «Брюс Биннер, я тебе про него говорил». Парню было немного стыдно за поведение миллиардера перед ученым, но Тони все же сумел немного реабилитироваться в его глазах. «О, гениальный ученый-физик-ядерщик, а еще биохимик». Мужчина пролез под установкой и пожал руку новому знакомому. «Энтони Эдвард Старк, для собрата ученого просто Тони. Очень приятно, Брюс». Ученый был немного ошарашен напором изобретателя, хотя был немного в курсе про его эксцентричность. Но одно дело быть в курсе слухов и совсем другое дело столкнуться с этим в реальности. «Супер. Не против оценить мою установку?» Тони сделал широкий жест в сторону ускорителя частиц. «Оценим, оценим». Биннер приблизился и начал внимательно осматривать все сочленения, попутно расспрашивая Старка об используемых материалах. Артур тоже не стоял в стороне, но все, что он мог, это проверить на установку на внешние дефекты. Спустя 20 минут времени ученый вылез из-под ускорителя частиц, отряхнув испачканную одежду. «Ну что же, собрано? Конечно, не на века, но пару запусков переживет. Только скажи, что ты планируешь делать?» «Элементарно», — мигом откликнулся Тони, довольный вердиктом. «Направить энергию излучателя на палладий». Изобретатель показал на стенд в центре комнаты с небольшим серо-стальным треугольником палладия, и получить новый элемент путем сплавления ядер. Джарвис провел расчет. Новый элемент будет полностью стабилен и нетоксичен. «Все же мой отец был гением. Хм, в принципе, это возможно. Но что ты используешь в качестве направляющей призмы?» «Кристалл калий-гадолиниевого вольфрамата легированного ионами неодима». «Понятно. А ты учел, что у него обыкновенная волна отклоняется в противоположную сторону?» «Что? Черт, а ведь ты прав. Вот что значит свежий взгляд на вещи. Если бы не ты, то пришлось бы вручную направлять луч. Гараж бы повредил. Джарвис, пересчитай модель с учетом АЕА-типом синхронизма. Выполняю, сэр. Требуется повернуть призму кристалла на 86 градусов. Тони подошел к винту рядом с кристаллом и с трудом довернул его, с помощью газового ключа, приложив обычный транспортир для контроля угла. Все. Ну что, готовы к историческому моменту? Синтез нового химического элемента. Запускай. Легкомысленно согласился Беннер с горящими от предвкушения глазами. Неудивительно, что он превратился в Халка. Подумал Артур, глядя на нездоровый энтузиазм товарищей. Может еще раз проверить расчеты? Брюс же нашел ошибку. Вдруг есть еще что-то более серьезное? Спросил юноша, решив не полагаться на происходящее в каноне. К тому же синтез нового элемента происходит раньше, чем в фильме, ведь еще не было нападения Ванка. Старк и Беннер с сомнением посмотрели на парня, а потом на ускоритель частиц. «Я согласен с Артуром», — внезапно сказал ученый. Миллиардер смотрел на них грустными глазами, но в итоге сдался. «Эх, Джарвис, сколько времени займет моделирование новой модели и проверка всех расчетов?» «Полтора часа, сэр. Я бы посоветовал вам сходить поесть нормальной еды. Питание одними бургерами вредит вашему здоровью. Этим мы и займемся. Закажи в ближайшем ресторане что-нибудь сытное». После позднего обеда и небольшого отдыха вся компания спустилась в лабораторию, прихватив с собой девушек, которым тоже было интересно взглянуть на историческое событие. Повторное моделирование не выявило ошибок, так что Старк нацепил на себя затемненные очки, защищающие от ультрафиолета, стоя у большой красной кнопки. «Ну что, все готовы?» — спросил Тони, сияя улыбкой, у зрителей в защитных очках, которые совсем не защитят от ускорителя частиц, если вспомнить, как в фильме луч с легкостью проплавил стальной шкаф за секунду. «Погоди, Артур, ну что опять? Все супер, только давайте все сместимся немного в сторону, чтобы излучение точно не попало в нас через смотровое стекло». Все немного сдвинулись. «Ну а теперь готовы?» Молчание — знак согласия. «Старт!» — быстро надавил на кнопку изобретатель, запустив ускоритель частицы, тут же подбежал к направляющему винту, чтобы в случае проблем довернуть луч в нужную сторону. Установка загудела, и в ней возник луч голубой энергии, который становился все ярче и ярче, пока не выстрелил мощным пучком прямо в палладий, отразившись от призмы. 5, 4, 3, 2, 1. Отсчитал Джарвис и прервал подачу энергии. На месте палладия теперь находился светящий треугольник. «Все же мой отец действительно был гением. Потрясающе!» — прошептал одними губами Беннер, который наиболее полно осознавал произошедшее здесь. Старк подошел к стенду и пинцетом поместил треугольник в анализирующую установку. «Джарвис, проанализируй Старканиум». Затем он обернулся к зрителям. «Ну как, правда же я крут? Синтезировать новый элемент у себя в гараже? Несомненно». Зрители зааплодировали, и даже Джарвис включил звук аплодисментов. Изобретатель раскланялся, словно артист после выступления. «Спасибо, спасибо. Вы прекрасная публика. А знаете, скоро будет гонка в Монте-Карло, где участвует мой пилот. Предлагаю слетать туда и поддержать его, а также закатить вечеринку. Поехали». Одновременно ответили Артур и Джун. «Я не против, только хотелось бы исследовать элемент», — отозвался Брюс. «Тони, у меня же работа», — жалобно сказала мисс Спотс. «Пиппер, я клянусь, если слетаешь с нами, то я неделю буду нормально помогать тебе со всеми документами». «Отлично, тогда чего мы ждем?» Будущая директор компании стремительным шагом пошла к выходу. «Вылет не раньше 8:00, крикнул Старк. «Нужно еще проверить элемент». Но энтузиазм бывшей секретарши было уже не остановить. Глава 127. Гонка. Джарвис провел анализ синтезированного химического элемента и вынес неутешительный вердикт. «Сэр, вынужден сообщить, что полученный элемент нельзя назвать Старканиум». «Что? Почему?» — вскочил с кресла задремавший Тони. «Боюсь, сэр, данный элемент уже открыт». «Почему, я не знаю. Мы же проводили исследования». «Джарвис, не тяни, что за элемент?» «Виброниум, сэр, виброниум». Химический и атомный анализ показал соответствие с материалом костюма мистера Филлипса. Единственное отличие заключается в наличии двух дополнительных нейтронов в ядре, за счет чего виброниум начал вырабатывать энергию. «Обалдеть, я синтезировал виброниум. Это, конечно, не так круто, как новый элемент, но все равно сильно». Ученый быстро просматривал предоставленную искусственным интеллектом информацию. «ХМ, Но раз уж мы получили стабильный изотоп вибраниума, с отличными от стандарта свойствами, то ему вполне можно дать свое название – старкониум. Хорошо, сэр. Стоит ли оформлять патент? Нет, пока придержи информацию. Я же могу использовать старкониум в реакторе? Да. Тесты показали отсутствие вредоносного излучения. Отозвался и. Это же потрясающе! Воскликнул Биннер, который все это время внимательно прислушивался к диалогу. Чистая и безопасная энергия для всего мира. Я бы не был столь оптимистичен, высказался Артур, скосив взгляд на задумавшегося Старка. Столь мощный и безопасный источник энергии быстро попытаются переделать на военный лад. Согласен, твердо сказал Тони. Это одна из причин, почему я не хочу официально регистрировать новый элемент. Его относительно легко синтезировать, и знающий человек вполне сможет проанализировать мой список покупок за последние 2 месяца и догадаться о методике производства. Поэтому я хочу попросить вас не распространяться о том, что здесь произошло. Парни, Артур и Брюс переглянулись. У нас есть лаборатория в Дадзе и совсем недавно был собран синхротрон. Парочка небольших добавлений превратит его в ускоритель частиц нужной конфигурации. Уверен, что Арт тоже об этом подумал. Собрать свой реактор на новом элементе и стать полностью независимым от электросети города. К тому же отличного реактора можно запитать более требовательные установки. Если для этого, то используйте, все равно не проконтролируешь. Но новый элемент это еще не все, нужно собрать сам реактор. Хотя вы должны справиться. А, делайте что хотите, только в чертежи и методику создания не раскрывайте. Махнул изобретатель рукой, поняв, что в данном случае можно уповать только на ответственность своих знакомых. Старкониум занял заслуженное место в реакторе Тони. Протестировав обновленное сердце, ученый пришел в абсолютный восторг, поэтому решил сразу отметить данное событие. Пиппер неодобрительно смотрела, как ее босс уверенно выпивает рюмку за рюмкой, подливая всем присутствующим, но молчала, понимая, насколько важное открытие совершил изобретатель. Артур решил не просвещать девушку, что мужчина отмечает не синтез нового химического элемента, а практически новую жизнь. Реактор на Палладе медленно убивал Тони, его спасало только ежедневное принятие антидота и установка капельницы с физраствором. Поездка была довольно веселой, поскольку уже прилично выпивший Старк начал приставать ко всем окружающим с признанием в любви и дружбы до гроба. По новой узнав, что Биннер преследуется правительством, Тони предложил свою защиту и адвокатов, а также свой подвал-гараж-лабораторию в качестве места обитания ученого, после чего вырубился на середине фразы. Интоксикация палладием, недосып, нервы, а также алкоголь сделали свое дело, отправив миллиардера в отключку. Монако встретила героев прекрасной солнечной погодой. У Тони здесь был выкуплен шикарный особняк с частным пляжем, который по размерам лишь немного уступал основной резиденции. Сгрузив спящего миллиардера на диван и оставив Пиппер отсыпаться, Артур, Джун и Брюс направились на пляж. «Это так классно!» Раскинув руки в стороны и шагая навстречу солнцу, радостно крикнула девушка. «Все же не зря я захватила со собой купальник, прям чувствовала, как же она хороша!» Герой в очередной раз окинул взглядом приятные формы Джун. «Море, частный пляж, эй, Брюс!» – прошептал парень, когда его любимая отбежала чуть вперед, присмотрев красивый камешек. «Не мог бы ты?» «Мог бы», — ответил Биннер таким же шепотом, поняв мысли товарища. «Повеселитесь». С этими словами, мужчина отделился от парочки, направившись в другой конец пляжа. Ему тоже хотелось отдохнуть и расслабиться в приятной обстановке. А что может быть лучше дремы под шум моря? Джун и Артур почти весь день бездельничали, опробовав секс на пляже, причем это было не название коктейля. Утром на свет выполз проспавшийся Старк и, опохмелившись, позвал всех на гонку. На трассе было огромное множество людей, но их компания сразу же прошла в VIP-зал, где было установлено множество мониторов, ведущих трансляцию с гонки. Они не были единственными присутствующими. В помещении собрались различные богатые люди и несколько репортеров, которым посчастливилось попасть на это мероприятие. Входя в помещение, Тони внезапно сказал своей бывшей секретарше, что бы ни случилось в ближайшие пару минут, смирись. Смириться, мистер Старк. К ним подошла приветливо улыбающаяся девушка в красном платье, в которой Артур узнал Наташу. Здравствуйте, как долетели? Блестяще, ответил миллиардер. Я взяла на себя смелость пригласить. Наташа на секунду запнулась, заметив подошедшего Артура, фотографа из автоклуба «Монако». Тут же подошел мужчина с фотоаппаратом и сделал снимок Тони и Пиппер. «Когда ты успел ее нанять?» — с приклеенной улыбкой уточнила мисс Потс, когда появилось свободное время. «Надо же кому-то организовать все, пока ты занята принятием должности. Ау, значит, ты заботился обо мне?» — с сарказмом спросила девушка. «Именно», — ответил изобретатель, всем своим видом выражая искреннюю заботу. «Прошу сюда», — попросила шпионка, сделав приглашающий жест. «Наташа, с нами трое спутников, мистер Филлипс, мисс Стая и мистер Биннер, так что нам нужен столик на пятерых». Юноше на секунду показалось, что у Нат дернулся глаз, но она не считалась бы настоящей шпионкой, если бы не могла справиться с удивлением. «Сейчас я все устрою, подождите пару секунд». Новый секретарь Тони быстрым шагом прошла вглубь помещения. Столик оказался с прекрасным видом на море и гоночную трассу, но все омрачало наличие рядом Джастина Хаммера, который не стесняясь подсел к ним, стараясь показать, какие они со Старком друзья, отчего последний морщил нос. Выпив пару шотов, изобретатель внезапно сказал, оборвав речь Хаммера: «Я ненадолго вас покину». После ухода миллиардера, мужчина пытался поддержать разговор, но обнаружив, что никто из присутствующих его не слушает, покинул их общество. «Что-то Тони долго нет», — заметила Пиппер через пару минут. «Я схожу, проверю», — тут же отозвался Артур, который уже некоторое время подбирал благовидный предлог, чтобы свалить. «Если канон все же не спит, несмотря на внесенные изменения и создание нового элемента гораздо раньше срока, то Старк сейчас займет место пилота болида и на него нападет Ванка, чему молодой человек планировал помешать. Гарему быть». Голосование по поводу гарема завершилось. За гарем 17 голосов, против гарема 4 голоса, все равно 1. Финалистки забега: Джун 9, Мистик 7, Шельма 7, Картер 6. Мистик точно будет. Между Шельмой и Картер буду выбирать, у первой силы довольно неприятные. 4 девушки многовато, у меня и так сюжет не особо быстро продвигается, а если я еще про каждую девушку начну расписывать, то это слив будет. Постараюсь органично вплести Мистик в сюжет. Глава 128. Ванка, что ты тут делаешь? Наташа перехватила Артура в проходе. Тони позвал посмотреть гонку. Фил в Сан-Франциско разгребает последствия нападения, так что я пока свободен. Черт, ну и зачем директор просил меня внедриться в ближайшее окружение, если у нас и так есть агент? Еще и для эротического журнала пришлось сняться. Пробормотала девушка еле слышно. Эротического журнала? Журнал «Тряц». Магазине, выпуск 206, страницы с 11 по 20. Нат мило улыбнулась. Почему? Артур надеялся смутить Наташу, но ее откровенный ответ сбил его с толка. Мне платит процент с продаж. Вновь милая улыбка, которая на секунду превратилась в оскал, настоящую шпионку таким не смутить. Понятно. В любом случае, ты не видела Тони? Боюсь, что он может совершить какую-нибудь глупость. Вроде бы он направлялся в туалет. В чем дело? Выглядишь слишком напряженно для очередной глупости в исполнении эксцентричного миллиардера. Девушка внимательно осмотрела окружение. Думаю, что на него готовится покушение. Поняла, буду настороже. Встряхнувшись, Наташа направилась на разведку, а Артур побежал в сторону гоночной трассы, где по канону изобретатель сменил своего пилота в гоночном болиде. ВИП-зал граничил с трассой, так что добраться до стартовой полосы не составило труда, но это не он, заметил очевидное Артур, не обнаружив Старка на старте. Но куда он тогда пропал? Внезапно, со стороны оставленного здания раздались крики паникующих людей. Черт, герой на всех парах помчался обратно. У входа в зал уже собралась приличная толпа и появилась полиция, которая попыталась помешать продвижению парня, но два несильных удара угомонили служителей закона. Не самый мудрый поступок, но мне некогда с ними объясняться, подумал Артур, заметив несколько журналистов с камерами. Черт, они еще и здесь есть. Вжум. С резким звуком, напоминающий лазерный меч, на один из столиков обрушилось энергетическое лезвие, когда Артур попал в помещение. «Выходи, Старк!» – орал потлатый мужик с татуировками по всему телу, облаченный в экзоскелет с прикрепленными к нему хлыстами. К стенам испуганно жались посетители, с ужасом глядя на необычное оружие злодея. Парень перевел взгляд на свой столик и с облегчением выдохнул. Никто из его знакомых не стал изображать из себя героя, отойдя подальше. Лишь Биннер нервно потирал руки, да делал дыхательные упражнения, успокаивая внутреннего зверя. Артур собирался напасть на мужчину в рукопашную, ругая себя за отсутствие маски. Такое событие, важное событие, как Гран-при Монако, не могло обойтись без множества камер с прямой трансляцией, а журналисты и операторы, словно бессмертные, спокойно снимали происходящее, отойдя немного в сторону, чтобы не попасть под удар хлыста. Именно из-за этого герой просто не мог пристрелить злодея, ограничиваясь нелетальными методами. Можно было бы попробовать ранить Ивана Ванка из пистолета, но раненый злодей, лишь взмахнув хлыстом, может располовинить ближайших ни в чем не повинных людей. Герой уже был готов атаковать, когда из прохода на противоположном конце комнаты появился изобретатель. И кто тут звал несравненного Тони Старка? От фанатов у меня сегодня прям отбоя нет. То глава компании Hammer Industries пытается подлизаться, то какой-то псих в экзоскелете. Где ты хочешь, чтобы я оставил свой автограф? Старк, оскалился мужчина, как всегда тщеславен. Но для сына вора это простительно. Ванка сделал резкий выпад хлыстом, но Тони отпрыгнул спиной вперед, избежав атаки. «Попробуй догони». Старк показал средний палец и рванул в сторону кухни. «Отлично. Там должно быть поменьше народа». Артур побежал вслед злодеям. «Черт!» – выругался он, заметив, что за ним последовали журналисты. «Все же я прославлюсь». Кухня, прилегающая к залу, была не менее масштабной и, как ожидал герой, работники уже успели свалить, поняв, что запахло жареным. Правильные люди, в отличие от журналюк. Старк отступал вглубь помещения, забрасывая наступающего Ванка кухонной утварью. «Ха-ха-ха!» – смеялся мужчина, уворачиваясь от летящих в него предметов и размахивая хлыстами в опасной близости от Старка. «Посмотри на себя, ты жалок, дай мне надеть мой костюм, и мы проверим, кто тут жалок». Тони схватил с плиты чайник и кинул его во врага. «А-а-а-а-а!» – заорал мужчина, когда из разрезанного хлыстом чайника ему в лицо вылился кипяток. Артур не стал упускать такую возможность и, схватив сковородку, побежал в сторону ошпаренного злодея. Была опасность, что его кулаки после усиления новой способностью могут оказаться жестче металла. Увернувшись от всех беспорядочных взмахов энергетических хлыстов, герой приблизился на расстояние удара и, бом, раздался звук столкновения сковородки и металлическую поверхность. У него что, стальная пластина в башке? Хотя это же Марвел. Мужчина рухнул как подкошенный. «Спасибо», — поблагодарил парня подошедший изобретатель. «Черт знает, почему он на меня взъелся, но наличие у него дугового реактора настораживает». Поняв, что опасность миновала, к ним тут же подбежало несколько журналистов, засыпав Тони и Артура множеством вопросов. «Спасай», — одними губами прошептал герой, посмотрев на миллиардера умоляющим взглядом. «Без проблем», — подмигнул Старк и вышел вперед, заставив журналистов немного отступить. «Какой же ужас творится в современном мире! Честному миллиардеру, плейбою и филантропу с самой обаятельной улыбкой, по версии журнала New York Times, уже нельзя выйти в свет, чтобы не подвергнуться нападению сумасшедших фанатов». Не став дослушивать самовосхваления Тони, Артур юркнул в сторону черного входа, на выходе столкнувшись с Натой полицией. «Он внутри». Полицейские кивнули и поспешили внутрь. «Мда, вляпался ты», — сказала шпионка, оценив количество журналистов, которых было заметно через неприкрытую дверь, и поняв, что подвиг стажера попал на камеры. «Похоже на то. Может, посоветуешь что-нибудь?» — обреченно спросил парень. «Женское сердце подсказывает мне, что тебе стоит расслабиться и получать удовольствие». Девушка улыбнулась. «Не смешно, а я и не смеюсь», — внезапно серьезным тоном сказала Наташа, оттащив Артура немного в сторону, подальше от любопытных глаз. «Тебя никогда не готовили как настоящего секретного агента. Все эти танцы с бубном и маскировкой были больше для твоего спокойствия. Разве ты не понял, что я узнала тебя, когда ты вошел со Старком? А ведь раньше я не видела тебя». «Точно. Мое лицо видели только три человека. Фьюри, Фил и Клинт. Значит, все, что говорил Колсон про отключение камеры тайну личности, было враньем?» «Что? Нет, конечно. Просто опытные агенты довольно наблюдательны и ориентируются не только на внешность, но и, как бы сказать, внешние проявления человека. Фигуру, движение, мелкую моторику, одежду, речь». «Ясно. Но почему ты думаешь, что меня не готовили как секретного агента?» «ХМ. Все просто для тебя создали специальные условия, дали довольно широкую свободу действий, а еще тебя до сих пор не ввели в штат. Мне кажется, что сейчас директор тебя проверяет, так сказать, в естественной среде обитания с минимумом контроля. Спасибо. Артур рассеянно поблагодарил шпионку, погрузившись в свои мысли. Похоже, что инициативе мстители все же быть, и я один их возможных кандидатов. Глава 129. Планы. Подоспевшие спецназ и полицейские все же разогнали большинство журналистов и людей, пришедших поглазеть на бесплатное шоу, так что через некоторое время герою удалось вернуться в зал, избежав внимания толпы. На его приход, может, и не обратили бы внимания, если бы не Старк, который стоял в окружении нескольких людей в темных костюмах, напоминающих каких-то агентов. «Артур», миллиардер быстрым шагом приблизился к парню, распахнув руки. «Вот где ты. Я как раз рассказывал этим милым людям, что совершенно без понятия, куда делся реактор из груди нападавшего». Старк аккуратно приобнял парня за плечи и зашептал сквозь зубы. «Он у меня в правом кармане пиджака. Нужно, чтобы его никто не нашел, Тони. Как я рад, что ты уже полон энтузиазма, несмотря на нападение». Незаметным движением Артур запустил руку во внутренний карман пиджака Старка и обхватил реактор из экзоскелета Ванка, переместив его в инвентарь. «Но я не знаю, куда он пропал. Когда я уходил, он все еще был на месте. Послушайте». К ним приблизились двое правительственных агентов. «Пропавшая вещь является оружием нападения. Мы обязаны ее забрать в качестве вещдока. А вы тут устраиваете сцену и мешаете следствию. Ваше счастье, что у нас пока нет ордера на обыск». «Ордера? С чего бы это?» — воскликнул возмущенный Тони. «Я жертва, а не преступник. Но если вы уж так хотите, то я готов вывернуть карманы». Старк сумел привлечь внимание репортеров, у которых был допуск в VIP-зал, и теперь на эксцентричного изобретателя было направлено несколько камер. «Посмотрите, до чего доводит честных людей. Я бы мог решить вопрос через своих адвокатов, но не хочу задерживать следствие». Тони стянул с себя пиджак и картинно его встряхнул, показав, что ничего не прячет, после чего вывернул карманы брюк, показав смартфон. Агенты подозрительно посмотрели на мужчину, а потом перевели взгляд на героя, с которым он только что обнимался. Тони заметил это и тут же разразился новой экспрессивной речью. «Нет, вы просто посмотрите, что творится в этом мире. Теперь они подозревают не меня, а моего хорошего друга. Вы совсем уже... Ладно, думаю, Артур не против тоже показать содержимое своих карманов. Черт, Тони, конечно, тогда спас меня от неудобных вопросов репортеров, но теперь я вновь оказываюсь в центре внимания по его вине». Поджав губы, парень таким же жестом стянул с себя пиджак, выложив телефон и показал, что ничего не прячет, затем последовал черед брюк. Агенты выглядели удивленными, поскольку на 100% были уверены, что реактор прячет у себя кто-то из этих двоих. «Приносим свои извинения», — сказал старший, поклонившись на японский манер. «Если мы можем чем-нибудь загладить свою вину,